Глава 16. Царь арены. Почти трое суток мы провели под землей, пытаясь расшифровать древние тексты и собирая из рисунков послания. Было непросто, и пока ничего конкретного, больше того, что накопали львы, мне узнать не удалось. Единственным моим озарением стало осознание странностей этого круга. Ну, конечно. Изгоев наблюдатель почти полностью игнорирует. Он не дает им обычные задания, которые являются основой развития восходящих. Изгои вне его интересов. Может, по старой памяти выдать экспертное заключение по проведенному Фиантару или пообещать награду за критические вещи, как возвращение стигмата и охота на червей. Но тебе никогда не дадут задание на уничтожение обычного хищника и заботу о растениях. И, как следствие, только изгои могут копаться в запрещенном Иллиуме. Если простой восходящий будет постоянно терять связь или таскать с собой такие штуки, то это точно привлечет внимание сверхразумов, управляющих единством. На изгоев великим эскинам плевать, они вне лестницы восхождения, о чем и сообщил кингу изгоев и сопровождавшему нас пожилому котяре. Оба согласно кивали, но было видно, что мои научные изыскания удовольствия не приносят. Выйдя из храма, попали в водоворот событий. «Идут, идут, учителя, идут учителя!» — вопили повсюду. Пришлось развернуться и отправиться обратно. Именно в глубине сооружения происходило самое главное действие. К нашей компании во главе с главным изгоем набежала куча народа. Мы выпали на некоторое время из общего внимания, пока занимались тайными делами. Но теперь оказались в самой гуще событий. Главный руководитель просто обязан участвовать во всех начинаниях. «Странно», — тихо шепнул мне на ухо лев. «Они обычно гораздо позже приходят». «Значит, где-то что-то пошло не по плану, и срочно потребовался Иллиум», — решил я пошутить. Но, наверное, как-то неудачно и прямо в точку попал. Лев хмыкнул, улыбнувшись уголком пасти, показав клык. «Мало копаем. Риксы под деревом совсем озверели. К нам изгои идут и идут, каждый день. Скоро совсем котят гнать начнут». Мы и это обсуждали со львом. С другими кругами коты не общались, но даже они предполагали, что с изгоями у них явный перебор получился. О своем приходе учителя предупреждали за несколько суток. Специальная рунная птица облетала окрестные деревни, и со всех сторон к подземному храму шли голодные коты, неся мешки и корзины с зеленоватым металлом, чтобы подарить великим учителям и получить ответные подарки. Все это произошло как раз, когда мы спускались в подземную часть комплекса. Мы 3 дня изучали древние рисунки и надписи, пока наверху все ждали прихода учителей. Мы шли по гулким коридорам пирамиды и тащили корзины с камнями. Наверху была всего небольшая часть, высотой с 20-этажный дом. А насколько строение уходило вниз, угадать было невозможно. Штука выглядела инородно. Кел строили высокие шпили и любили все округлое и гладкое, в то время как здесь были грани симметрии. Причем симметрия нависающая, давящая, и большие помещения были неуютными и давящими. Зашли в огромный зал. Сам процесс был очень простой. Нужно было поставить корзины, несколько раз постучать лбом о полированные плиты, забрать стальные ножи и идти ожидать сытого сезона. Если все хорошо, то скоро придут учителя, которые расскажут нечто мудрое, запустят великие руны, огромные травоядные уйдут, и львы снова смогут отжираться в нажористых лесах, где полно дичи, а в реки и ручьи вернется крупная рыба. А потом действие рун великих учителей закончится, и снова придут флегматичные стражи в виде бронированных и мерно щиплющих травку зверюк. И все начнется заново. Вот и они. Что сказать? Для дикого человека, живущего в единстве, выглядело нормально и логично. В 1,5 человеческих роста — закованные в массивную броню гуманоидные создания с множеством узоров и рисунков, в драных плащах на плечах, выносили здоровенные корзины, наполненные металлическими предметами. Там были ножи, наконечники стрел и копий, иглы и даже ножницы. все, что нужно котам в быту. Поставили с железками, затем легко взяли и подняли корзины с иллюмом. Замерли и начали петь песню. Коты, довольные, что получили подарки и их дар был принят, рассаживались, готовясь послушать мудрых учителей. А совсем скоро крупные бронированные травоядные уйдут, открыв доступ к лесу. В реках будет полно рыбы, а коты будут сыты и радостно обновят новые наконечники из металла. Здоровяки пели песни о том, что когда-то давно произошла страшная война, и кто-то очень нехороший разделил земли котов ядовитыми полосами. Котов отделили от еды, разлучили семьи, разорвали народы. А потом пришла творящая и дала копыта, которыми можно ходить по отраве. И самое главное, что доносили незатейливым аборигенам, что много поколений пройдет, пока коты растворят яд, выбрасывая его за полосы, а зеленые кусочки — это и есть дар творящей. И, разумеется, ее верные слуги тоже стараются дарить котам что-то хорошее и поют эту славную песню. Исполнение было очень долгим и пелось синхронно всеми участниками. А теперь мое личное мнение. Приперлось с десяток складских погрузчиков, одетых в плащи и стилизованных под воинов в броне. Так не двигаются ни люди, ни животные. Так двигаются машины. Погрузчики в плащах могли иметь автономные модули, но конкретно сейчас ими управляли. Выгрузили дикарям железяки, забрали то, что надо, а потом из динамиков проиграли запись. А потом кто-то незаметный или отдаст команду бронированным травоядным уйти, или сгонит их руной, открыв дорогу котам к добыче. Поющие посланники великих учителей для дикаря из каменного века и единства будут выглядеть нормально. Это мне сразу очевидно. Но руководителям изгоев действительно надо было иметь массу ума, чтобы предположить то, что это искусственные существа, и допустить мысль, что они никакого отношения к творящей не имеют. Между прочим, за подобное, высказанное открыто, тебя свои могут порвать, и плевать, что ты тут кинг изгоев. Гремя металлом, складские погрузчики удалились в раскрывшийся портал, а меня отшвырнуло пронесшимся мимо быстрым силуэтом. Сидевшего рядом со мной Кинга подхватило, и несколько львов сцепились в драке. Рикс или Кинг для обычного восходящего — это слава. А тут только слово и личная сила. Несколько львов-охранников, находившихся с нами рядом, оказались парализованными рунами. Это был заговор. Причин не знаю, но подождали, пока придут учителя, чтобы не сорвать сезон кормления, и решили сменить власть. Может, все и не так, но именно такие мысли неслись в голове. Голодные коты сейчас хотят в лес, жратвы поймать, а не заниматься дворцовыми интригами под завывание голодного желудка. Если это переворот, то время очень правильное, как по мне. Кинг был крепок, как и нападавшие, поэтому на деревянного восходящего, который стихи пишет, внимания не обратили. А зря. Симбионт все это время упрямо доращивал мне нервные окончания, менял структуру мышц и укреплял кости, отдавая все возможные приоритеты скорости и реакции. После фиантаров и ползанья по искореженным стволам с выскакивающими щупальцами, житель головы повысил вероятности нашего выживания в этом круге, если мы будем быстрее. Главного льва убивали. Кто руководил бунтом, понять было несложно. Я прыгнул и пронесся ураганом. Бам-бам-бум! Два удара копытами с разворота и прямой, раскрытой ладонью в нос главному предателю. Меня схватили за гриву и подняли над полом. «Фиантар!» — зашипел я, выставив два пальца с когтями, держа их у глаз огромного льва. Он прекрасно понял мою скорость, и то, что я успею ткнуть в глаза, было очевидно. Есть руны лечения, и вытекшие глаза — это не проблема. Но есть ли они у котов? «Фиантар!» — кивнули мне в ответ. Я убрал руку, и мы несколько секунд играли в гляделки. Кровь текла от примятых моими ударами ушей и разбитого носа, но льва это не беспокоило. Он хмыкнул, как тот делали, обнажая один клык, и отшвырнул меня в сторону. Я легко приземлился на ноги, но вокруг меня стали несколько особо здоровых и гривастых, показывая, что позорно сбежать мне уже не дадут. Кинг изгоев был прилично помят, но жив. Его не планировали оставлять в живых, но мое вмешательство не позволило его добить. Теперь все были заняты очередным поединком. «Я не буду убивать тебя здесь, мы идем в нижний зал», — прорычал лев, и мы пошли по широкому ломаному коридору. Фиантар — это честный поединок до смерти, чтобы один раз и навсегда решить накопившиеся вопросы. Но тут есть нюанс, и это стартовые условия. Да, меня не привязали всей толпой к стволу дерева, и даже не отняли руны и небольшой костяной нож, висящий на поясе деревянного восходящего. Но и не предупредили. Этажом ниже оказался огромный зал с древней ареной. Мы зашли в круг, и вокруг нас появился купол. Мою скрижаль заблокировала. Наверняка и скрижаль главного бунтаря тоже была закрыта. Но тут еще один нюанс. Под защитным куполом в смертельном поединке сошлись серебряный изгой с огромным топором, метящий в главари народа, и деревянный певец с костяным ножом, хотя и аномально быстрый. Гаденыш не стал изображать все хитрости мира, а просто ударил секирой, и я понял, что сейчас разрубят мое тело. Скорость и сила серебряного восходящего была огромна, и только неожиданность и наглость позволила мне его вызвать на Фиантар. А потом я чуть не упал, увлекаемый несущимся здоровенным топором в моих руках. В глаза брызнул фонтан крови, и только природное чувство равновесия, свойственное всем котам, позволило не упасть на каменный пол. «Что? Я теперь огромный, а в моей руке окровавленная рукоять?» Не могли ничего получше на складе подобрать, но опять выдали первое попавшееся тело, мысленно пошутил я. Вот как, значит, работает мой симбионт. Он могуч и силен. Имплант доложился, что представления не имеет, по какой логике функционирует космический корабль, переносящий наше сознание. Но почти 2 миллисекунды он добросовестно, судя по времени, искал другого носителя и не мог покинуть защитный барьер. Никого другого не нашлось, а потом вселился в кота. Имплант предоставил мыслеобраз, что новое тело ничем не хуже предыдущего, а о логике работы модуля переноса может судить только по косвенным факторам. Сам житель головы в процессе работы этого блока не участвует и находится вне времени. Но может мне предоставить целую кучу вероятностей, как это происходит, как по классической теории, так и по теории на звездной крови. Произошедшее я понял, а остальное прямо не сейчас. Со мной согласились, но если я захочу увидеть цифры, то они уже посчитаны. С морды стекали потоки крови, как разбрызганные из разрубленного тела певца, так и из собственного уха. Приложил я бунтаря копытами отлично. Через купол защиты не было слышно, но было видно, как бесновалась толпа, которая хотела побыстрее сменить власть и идти на охоту и пожрать чего. Еще бы, такая красота. А главное, быстро-то как. Чик, и все могут заниматься своими делами. Наши души порою проходят триллионы километров и хватаются за антенны регенеративных комплексов, которые мы развернули по окраинам галактики. Иногда появляются те, кто погиб несколько тысячелетий назад и несся со скоростью света от места боя. А симбионт корректировал направление, выискивая тончайшую проволоку антенн кораблей-регенераторов. Значит, древний купол энергетической защиты не выпускает душу, а житель головы добрался до ближайшего подходящего тела. Из всех, кого можно было найти, это был единственный вариант. И плевать, что тело в сознании. И действительно, зачем что-то выдумывать, если можно подгрести новое ничуть не хуже? Я раньше думал, что прихожу в мертвых колонистов. А выходит, я или поглощал, или вытеснял их душу, неснабженную системой симбиотического управления. Хмыкнул, пожрал прямо как высшая тварь грани. В грусть и уныние это меня не вогнало. Это их проблемы. Может быть, где-то есть корабли-регенераторы, и они получат другое тело. Хельга-то как-то оказалась внутри единства, да и меня сюда притащила. Все равно по-другому поступить не мог, мне просто не давали выбора. Моя скрижаль отяжелела. Это было гораздо больше, чем просто получить руны с убитого. Я выгреб все до последней капли звездной крови. Все мои руны были со мной, а запас звездной крови оказался больше 1000. Было непривычно, Я уже второй раз получаю подобное количество, но попользоваться так и не получалось. Думал, что окажусь в теле очередного ксенобиолога, но, видно, еще у меня дела в этом круге. Теперь надо показать всю гордость мира. Лицо посерьезней, и я протянул руку и собрал немного не попавшей в гвоздь звездной крови. Стоило признать, наследством тут все хорошо. Если все это передают перешедшему в вечность восходящему, то потери не сильные и большие. Я не конкретно про этого, а в общем. Кстати, еще один вопрос. Руны певца и те, что я получил с котов, остались у прежнего тела и отработали как и положено. А те, которые я таскаю с собой, перешли сразу и полным составом. Все руны от черной до кристалла полигона были на месте. И даже руна «Набор шестиугольников» из рук великого мастера, подаренная Тарханом, оказалась в наличии. Материализовал корзинку удовольствий и, посмотрев в глаза удерживаемому парой львов избитому Кингу, выдернул зубами крышку и отпил глоток из горла. Все сделал так, как делал он, когда мы в шатре встречались. Мне медленно, по-кошачье, моргнули обоими глазами. Я чувствовал удивление и даже испуг, но котяра все понял. Да, я такой, и певец — это не предел моих возможностей. А еще вместе с телом мне перешли кое-какие знания. Слишком догадливого Кинга изгоев давно собирались убрать. Его научные изыскания совсем не радовали хозяев этого мероприятия. Часто слышал поговорку, что от большого ума Таура дохнут. Если заменить на коты, то получалось дословно. Купол арены деактивировали, и ко мне подбежали несколько прихлебателей, а свергнутого кота собирались уже прирезать без изысков и только ждали меня как главного бенефициара на получение рун и звездной крови. Отдал бутылку и корзинку со жратвой крепким львам из команды бунтовщиков. Меня заваливали советами, как лучше прирезать свергнутого котяру. Но я, не говоря ни слова, взяв за гриву, приподнял раненого льва, запрокинув голову. Посмотрел в глаза. По размеру я сейчас был не меньше, и у раненого в бою шансов не было. Взгляды встретились. Мне еще раз медленно моргнули обоими глазами и хмыкнули, оскалив клык. Затем я также молча и без пиетета толкнул Кинга к одному из проходов, а пошедших за мной следом воинов остановил жестом. Специально не сказал ни слова, чтобы не выдать себя и, конечно, чтобы придать важности. Оставленные с длинногорлым расписным кувшинчиком и целой корзиной жратвы, подчиненные не чувствовали себя обделенными. Я же в одиночестве увел бывшего Кинга в один из боковых проходов, грубо подпихивая, порыкивая и подбадривая пинками в спину шевелить копытами побыстрее. Мы пришли в огромный зал. Об этих проходах Кинг народа не знал, зато знал главарь заговорщиков. Огромное, размером с пятиэтажный дом, отдающее золотым сиянием существо, рыло проход. Оно словно просачивалось сквозь камень. Для человеческого взгляда просто стояло на месте, но не для взгляда кота, усиленного симбионтом. Весь пол был завален очень знакомым минералом, содержащим звездную кровь. Именно такой рыли ксеносы под стеной тавров. Огромное нечто с резкими гранями и множеством узоров находилось как бы в другом пространстве. Там, где оно проникало в камень, часть монолита наполнялась звездной кровью и становилась минералом. Вокруг суетилось несколько котов, разбивая камни кирками и вынимая кусочки минерала. Словно вылупляясь из внутренней части золотого тела, выдвигались и большие кристаллы. Коты на эти штуки поглядывали, но не спешили. Симбионт посчитал, что если кристалл будет выдвигаться с таким же темпом, то выпадет дней через 20. Я такие тоже видел, и инсектоиды их подхватывали в первую очередь. Нас узнавали, приветственно рыкали и не особо высказывали удивление, что я волоку за гриву главу народа. Скорее всего, тут копались только самые проверенные, и они наверняка были в курсе того, что власть скоро сменят. Прошли еще несколько коридоров и зашли в еще один зал. Здесь стоял знакомый мне сундук, в котором обычно хранили черную руну и яйцо. Мы подошли со львом. Рикс изгоев с удивлением увидел, как я провел рукой, и крышка ларца растворилась. Он был пустой. На всякий случай решил сунуть руку внутрь. Если в этой экстрамерности ничего не лежит, то не факт, что не выужу ценности из второй, пятой или 105-й. Стоило мне сунуть лапу, под нами открылся портал. Не думаю, что сделали ловушку, а просто так удобнее. Подошел, открыл ящик, сунул лапу, тут же оказался в другом месте. И кто бы сомневался, это было со смещением еще почти в четверть единства, как раз в третьей точке, куда прыгал негодяй Тавров. Это совершенно другие вероятности, но симбионт добросовестно считал варианты и давал неисчислимые доли процента на нахождение нас именно в этой точке шара из Иллиума. Именно сюда приходил гаденыш из центрального зала храма Тавров, и сюда никогда не долетали человека-быки. Огромный зал словно обрывался. Он был сделан в пещере, а потом скалу просто отрубили. Просто половина скалы исчезла и уходила в бездонную пропасть с туманом. Отсюда открывался вид на затянутое темными облаками небо и гигантскую черную пирамиду. Она пылала золотым огнем, словно Игдрева, давая свет и тепло. Вокруг были древние руины цивилизации Кел, но пирамида была сродни черным храмам, где я с нимфеей сундуки находил, и построена кем-то другим, с чуждым разумом. Древние любили высокие шпили, округлые формы и множество узоров. А здесь была угрюмая геометрия. Сооружение строили очень давно, и оно прошло через многое. Ровные грани были всюду сколоты и оплавлены, были выбоины, словно от орбитальной бомбардировки, и опаленные места. Следы страшных войн и просто следы времени были повсюду, но это только царапины на сияющем исполине. «Это священное место», — как-то с иронией произнес изгой. «Ты здесь раньше был?» «Да. Так вот, как мы сюда приходим. Нам всегда завязывали глаза. Я не всегда был кингом изгоев. Все риксы приходят сюда говорить со старшим учителем. Не думал, что буду здесь снова. Я ничего сказать не успел. Буквально через пару секунд начали появляться риксы других народов. Почти десяток огромных и гривастых котяр появилось в зале. Нереально огромные львы очутились буквально в нескольких метрах. Наверное, и я сейчас так со стороны смотрюсь». У каждого из львов на поводке, прицепленном к ошейнику, был восходящий со связанными руками. Разумеется, тоже с повязкой на глазах. Я лихорадочно думал, бежать было некуда, мое тело принадлежало одному из заговорщиков и было гораздо сильнее, чем у певца. Но нарываться на драку означало неминуемую смерть. Необходимо понять хотя бы, что это за место. А как отнесутся другие кошаки к появлению изгоя? Вряд ли очень сильно обрадуются. Сдернул кожаный ремешок, обматывающий мне запястье, и перевязал себе на глаза. Пока сооружал повязку, бывший глава изгоев присел, выставив израненный бок, и прислонился к моей ноге. Он был реально умный и соображал котяра быстрее меня. Мне оставалось только опустить руку и, засунув пальцы в его гриву, намотать пучок волос на кисть руки. Это, конечно, не связанные веревкой лапы, но выглядело вполне гордо. Я был уже не в теле певца, а огромного львищи, поэтому по габаритам вполне нормально. Тем более мое тело было серебряным, а это и без рун немало. Если не вникать в тонкости вопросов, то первый этап маскировки мы прошли. Львы сняли повязки и увидели меня, стоящего посреди ящиков. Оскалились, рассматривая мою персону и раненого у моих ног. Ко мне агрессию не проявляли, а только кидали пренебрежительные взгляды на сидевшего на коленях. Я завязывал глаза с просветом и стянул повязку тогда, когда остальные риксы увидели меня, стоящего с завязанными глазами и держащего за гриву раненого кота. Мне вполголоса хмыкнули. «Кого привели? Сам кинг изгоев. Жертву могут не принять, он отлучен от наблюдателя. Значит, поймаю кого-то другого». Рыкнул я и улыбнулся уголком рта, обнажив клык. Мне оскалились в ответ, а затем засветился портал, и львы направились туда. Я уже хотел было пропустить их и, открыв ближайший ящик, прыгнуть в первый попавшийся переход, чтобы уйти куда угодно. Но один из львов остановился, приглашая меня пройти первым и показывая, что он лично присмотрит, чтобы мой пленник не рыпнулся и в последнюю секунду не выскочил обратно. Что-то делать прямо здесь и сейчас было нереально. На секунду перехватил взгляд изгоя и увидел в глазах раненого кота уверенное одобрение. Пока надо делать так, как идет. И мы шагнули в переход. Значит, они воспринимают меня нормально и в курсе того, что теперь глава изгоев я, и не удивились тому, что я прежнего за гриву приволок. Было очень странно. Допустим, власть сменилась. Но какие дела могут быть у правильных риксов с кучей славы и тех, кто отлучен от древа? А потом сам себе задал любимый риторический вопрос. «Архираил, ты тупой?» И ответил: «Так точно, тупой». Это все с котами устроено с одной единственной целью — добывать камни, скрывающие червей, и целые куски кругов от наблюдателя. Как и положено, в круге кошачьих были места, где связь с наблюдателем обрывалась. Но это были не обширные территории. Кроме нескольких мест каменистой пустоши и завалов, где коты иллюм копали, связь обрывалась пятнами в подземном храме, из которого мы шагнули. Пожалуй, все. То, что связи не будет в Черной пирамиде, для меня было очевидно, но думаю, что этот объект специально для этого и оборудовали. Такое количество изгоев среди котов, потому что риксов об этом попросили, и наверняка за вознаграждение. Упрямого и несговорчивого Кинга даже не пытались уговаривать, а просто свергли, отправив в изгнание. Он не знал, что происходит, иначе сказал бы об этом. Логика того, кто это делал, была функциональна, а зря. Он не стал убивать сильные и работящие лапы, посчитав, что, став изгоем, лев будет не опасен, но он продолжил выяснять, и тогда решили его убрать. Подобрали нового главу изгоев. Риксы все прекрасно знали и даже не удивились, увидев именно этого кота. Мы шли по коридорам в очередной зал. Посреди него было огромное голографическое изображение круга и еще знаки. Вдоль стен висели изображения сотен кругов и пирамид. В них тоже спроецированы другие древа и световые круги. Симбионт подсветил одну из схем. 2 в минус 10 степени и больше десятка вариантов вероятностей дал мой симбионт от бесконечно малых величин до почти 100% на вероятность этого события в зависимости от звездной крови в формуле. Похоже, придется переходить на теорию, по которой вероятность либо есть, либо нет. А цифры здесь значения не имеют. Прямо перед собой на полупрозрачной проекции было изображено 3 асимметричных круга внутри изгибающейся окружности. Круги были неровные, со своеобразными характерными выпуклостями. Симбионт давал чистые 100% на то, о чем я подумал, а вокруг была широкая и низкая полоска Великой Стены Тавров. Это как раз те самые 0,5 высоты и 5 ширины, которые обжили человека быки, установили ПВО и отражали бесконечные нашествия червей. Вокруг проекции висело множество закорючек, и с вероятностью 99 и жуткое количество девяток после я видел проекцию кругов тавров и план нападения. И с вероятностью 0,005% именно отсюда нашествиями червей и управляли. А еще в землях ночи, буквально в 600 километрах от Стены Быков, была такая же пирамида, вкопанная в камень на пару километров. Если эти сооружения можно использовать как точки перемещения, то этим можно объяснить то, что огромные армии червей всегда появлялись быстро и неожиданно, а все усилия тавров обнаружить нашествие заранее не приводили к результату. Мы зашли и стали на колени. Открылся портал, и я даже не удивился тому, кто шагнул из него. Вернее, неспешно вылетел с закрытым капюшоном лицом. Незримая ментальная рука проходилась по риксам котов, одного за другим одаривая наслаждением и удовольствием, разливаясь по телу теплом и ручейком звездной крови. Словно домашние жирные коты, свирепые львы жмурились и за малым не мурчали. Бам! Удар стали о сталь. Словно ударный мех своими манипуляторами грохнул в переборку отсека, начиная пробивать проход для группы бойцов. Такой резкий, сильный и скрипучий звук возник у меня в голове, когда сознание коснулась невидимая ментальная рука. Я почувствовал изумление капюшона. Было действительно непредсказуемо. Вот это я понимаю, Раджеб Мадарасп. Чудовище было готово к чему угодно и где угодно, кроме как обнаружить мою персону в теле одного из риксов на другом краю сферы единства. Я со всей радостью мира в голосе зарычал: «Я тебя нашел! Ты мой!» «Кто ты?» — пронеслось изумленное у меня в голове. Реакция котов сама по себе фантастическая, а подкрепленная симбионтом с мышечными и нервными усилениями на скорость, которые мой житель головы фанатично и постоянно совершенствовал после первого боя, это вообще нечто. Удар видели и пытались отбить, но моторика тела кота быстрее. Когти скользнули по невидимой защите, распоров рваное тряпье, а ничем не примечательная, по-стариковски сухая рука ткнула меня в грудь, отбросив на другой край зала. На пол сыпались зеленоватые кусочки илиума, собранные в ожерелье, которое я распорол своими когтями вместе с внушительным куском тряпок. Страшная сила схватила мозг, давила и рвала сознание. Только мощность симбионта, помешанная на мое огромное дерево ментальных возможностей, не позволила порвать мое сознание за мгновение, но его держали и давили. Мой житель головы сжался, готовясь уничтожить наш разум, не дав захватить сознание и готовясь нанести ответный последний удар. Вспышка! Всех львов, по-прежнему стоящих на коленях, разбросало по всему залу. Мощный удар сродни ядерному взрыву был направлен не наружу, а вовнутрь. Иначе мое тело просто бы спалило, не оставив даже тени. Мне прилетело от ударной волны, которая образовывалась от схлопнувшегося вакуума. Голубая руна сминала капюшона, а потом схлопнулась в точку. Рассчитывал хотя бы увидеть того, кто так быстро подсуетился и прибил злодея. Но на этом все. Объяснять мне наверняка ничего не станут. Неожиданно связь с наблюдателем открылась, и мне упали 1000 очков славы. Я теперь по праву мог быть риксом и даже кингом котов. «Поклоняйтесь мне! Я хочу видеть ваши задницы выше уровня плеч, жалкие котята!» — заорал я и услышал злое шипение приходящих в себя риксов. Быстрый взгляд в сторону лежащего израненного изгоя. Он мне медленно, покошачьи, мигнул обоими глазами. За уничтожение капюшона я получил от наблюдателя очень жирный и нажористый кусок славы, а еще эта пирамида стала видна главному искину единства. Раненый изгой криво хмыкнул. Я прямо почувствовал, что он думал. А я осознал размер прилетевшего мне величия. «Фиантар, я ваш кинг! Я самый главный ваш кот! Подчиняйтесь мне! Целуйте мою лапу и вылизывайте задницу! Я величайший из величайших! На 4 лапы, презренные котята!» — заорал я. А наблюдатель подтвердил мое право занимать высшие должности в местной иерархии кошачьих. Мне пришло сообщение сразу от всех, что мой вызов принят. Кошачьи риксы понеслись в мою сторону одновременно. Огромные косматые львы кинулись ко мне с яростным блеском серебра в глазах. Прямо читалось желание порвать меня на миллионы кусочков, но я был уже не тот на все наплевательский архираил, а очень даже опытный эксплуатант рун и местных возможностей. Прежде чем кинуть на себя черную руну, я потратил несколько капель звездной крови, и у меня в руке оказалась смарт-граната на палке с веревкой. Взялся зубами за пластиковый жгут, взрыватель без замедления, привычно черная руна на себя. Проклятая руна великого усиления и истинной преданности, черная. Нет большей чести, чем убить врагов во имя великого червя. Любая ваша атака любым оружием, любой руной, любой стихией будет усилена 1000-кратно. Время действия — мгновенно. Стоимость — весь запас звездной крови безвозвратно. Смерть. Для повышения статуса воспользуйтесь еще. 3 применения из 11. Еще раз глянул на раненого. Главный изгой лыбился, выставив клык. «Позор! Грязь! Мерзость!» — завопил наблюдатель. Огромные туши, выпустив когти и оскалив клыки, были уже в полете, когда я дернул за веревку, привязанную к запалу смарт-гранаты, поставленной в режим без замедления. Бум-бум-бум-бум. — стучал бубен старого шамана. Котяра с выцветшей гривой седых волос и потрепанной шкурой пел заунывно и монотонно. Копыта грели прогорающие угли костра, а детвора завороженно слушала старого восходящего, умевшего видеть будущее и еще лучше прошлое. Малые подкидывали небольшие веточки, чтобы было не только тепло, но и светло. Для кошачьих глаз и без костра света было больше, чем достаточно, но языки огня давали теплый отблеск на шерсти и таинственный блеск в глазах. Старый кот учил детей выживать. Он, как и они, был изгоем. У каждого был свой повод и глупая причина. Выгонять котят из народа за драки, делая изгоями? У риксов явно что-то с головой. Он вспоминал, как он в молодости дрался за женщин. Все коты ходили в шрамах, а клочки из гриф валялись по всему поселку. Никто даже и не думал, что за такое наказывают. Сейчас изгоев больше, чем простых котов. А что будет дальше? Неожиданно он перестал быть изгоем. Ему дали 20 очков славы и назначили простым восходящим. Было странно. У сидевших около костра детей тоже все поменялось, и котята перестали быть изгоями. Он видел это будущее, но знал, что если он об этом скажет раньше, чем это случится, то и ему, и тому, с кем он поделится таким знанием, узреть это своими глазами уже не удастся. Перед взором наблюдателя открылся круг, вернее, истинное изображение круга. Умирающее древо, на которое он давно перестал тратить свои ресурсы, оказалось не таким уж и погибающим. Круг был заселен множеством разумных. Прямо сейчас, где-то очень далеко, и неожиданно погибли все риксы народов, населявших вспыхнувшее новым светом Иг-древо. Словно сломались незримые барьеры, и взору предстали целые города, населенные изгоями. Это все неправильно, все не так. Но как правильно решить задачу? И есть ли у этой проблемы решение? Наблюдатель решил, и будет так. Красные имена изгоев стали обычными. Все получили по 20 очков славы. Этого совсем немного, и не хватит возвыситься, но каждый имеет право на ошибку. Были и те, кто скопил славы гораздо больше, и они ее потеряли, но всегда могут пройти по лестнице восхождения и получить ее вновь. Пара дрейков сидела на краю каменного уступа. Им было плевать на изгоев, наблюдателя и все, что не касалось их птичьих забот. Они только повернули головы, когда из черной пирамиды со всех входов полыхнули плотные струи огня. Гигантская пирамида превратилась в пылающий факел. Но это было очень далеко, и птицы продолжили жрать, а в глазах еще долго играли отблески гигантского пожара.